Андрей Первухин. Товарищ Мак. Глава первая. Как же все замечательно начиналось. Но своей гордыней, жаждой власти и роскошной жизнью я сам все испортил. Моя душа попала в этот мир 42 года назад. Причем мне повезло. Я переместился в тело наследника богатого и влиятельного рода. Правда, у этого мальчишки с головой было не все в порядке. Собственно, когда один маг пытался вправить ему мозги, вместо этого он просто его добил. А я занял место мальчонки. Причем в голове сохранилась часть его памяти. Да если бы и не сохранилась, все равно он был юродивым, совсем ничего не соображал. Я начал новую жизнь. Имелись у меня в этом мире и родители. Они пытались сделать все, чтобы вылечить единственного наследника, и чтобы после их смерти другие аристократы не разорвали владения на части. А такое могло запросто случиться. В общем, вылечил маг юнца, порадовал родителей. Да и я был рад тому, что все так сложилось. В том мире я помер в 16 лет от онкологии. Как врачи не боролись за мою жизнь, но вытащить меня не смогли. Впрочем, я даже рад, что все так вышло. Мне здесь нравилось. Само собой, приходилось много учиться. Особенно, когда открылся дар в магии. Требовалось его развивать и набираться опыта по управлению нашими владениями. Часто бывало так, что вместе со мной и моим новым отцом в наши частые разъезды по своим владениям отправлялись учителя. Сразу с десяток по самым разным дисциплинам. Благо, когда я освоил письменность и арифметику, отдалось мне это довольно легко. Загрузка снизилась. Еще меня обучали владению холодным оружием и луком. Я как-то заикнулся про арбалет, но был выпорот за это своим папашей, чтобы больше не говорил глупости. Арбалет — это оружие черни, а благородным к ним даже прикасаться нельзя. Урон чести. Родители были убиты 12 лет назад. Явно соседи постарались, потому что едва я их похоронил, как на меня пошли войной сразу два аристократа. Только они сильно просчитались. Командиры дружины у моей семьи были очень грамотными. Они замотали неприятеля в оборонительных боях, перерезали снабжение, после чего по очереди разбили в генеральном сражении. Нам даже удалось пограбить их владения, а потом в наши разборки влез сам король. Мне, как потерпевшей стороне, отдали часть владений недоброжелателей, причем довольно солидный кусок, благодаря чему мои владения увеличились почти в два раза, хотя многим это не нравилось, в том числе правящей династии. В течение нескольких лет я неоднократно увеличивал свою территорию. Иногда меня пробовали проверить на прочность, а иногда я сам провоцировал конфликт. Вскоре мне довелось побеседовать с монархом, который прямо сказал, что он мне больше не позволит отбирать земли у своих соседей, чтобы прижал хвост и не дергался. Вроде как я нарушаю в государстве благоприятный баланс. В общем, вскоре я предался праздному веселью. Балы, пирушки, пьянки с друзьями, точнее с собутыльниками. Все же я являлся влиятельным аристократом. Со мной многие хотели свести знакомство или подсунуть под меня дочь или сестру, чтобы женить. Но мне вполне хватало служанок. Не знаю, что больше повлияло на мое дальнейшее поведение, праздная жизнь или лесть так называемых друзей, а может быть все вместе, но я очень сильно возгордился и стал многое себе позволять. Хотелось еще большего, чтобы править не только своими владениями, но и всем королевством. Я начал искать союзников, обещая им разные блага, если они поддержат мои притязания на трон королевства. Забавно, но у меня на самом деле имелись права на престол. Конечно, передо мной была огромная очередь, требовалось избавиться от других претендентов, чем мои подчиненные и занялись. Только начать быструю и победоносную войну мне не дали. Король сработал на опережение, и никто не пришел ко мне на помощь. Я остался один. Уверен, что те люди, которые совсем недавно ходили передо мной на полусогнутых ногах, ринуться штурмовать мою столицу в первых рядах. Король быстро прошелся по моей земле и осадил главный город. Хорошо, что я рассматривал такой вариант, в котором могу проиграть, поэтому приготовился. Не зря изучал магию и тратил огромные деньги на учителей и покупку книг. Мне удалось создать портал. Трудно несведущему человеку объяснить, как это делается, но из портала я мог отправиться туда, где уже находился раньше, вроде как по памяти души. Само собой, оставаться тут я не собирался. Это опасно. Схватят и притащат на королевский суд. Можно было отбрехаться, если бы не убивал других претендентов на престол. Поэтому после допроса, а допрашивать тут умеют, от одного из кандидатов на трон король точно избавится. Сам дал ему повод. Ничего, кроме плахи, меня уже не ждет. Хорошо, если просто снесут голову, а могут и в котле сварить. О таком и думать не хочется. Да и вообще, умирать неохота. Господин! В мои покои без стука ворвался Альхам. Нужно торопиться. Альхам – один из моих доверенных людей. Самый верный и преданный воин. Отличный рубака. Правда, не самый умный, зато очень исполнительный. Познакомились мы с ним во время одного из походов, когда он умудрился заслонить меня от стрел. Сам словил сразу 5, едва остался жив. Но меня прикрыл, не дал врагам убить. После этого я приблизил его к себе, возвел в рыцарское достоинство и даже хотел подарить землю с деревнями, все как полагается. Только воин от награды отказался, хотел просто служить мне, а я не стал настаивать. Он всегда знал, что мне надо. Всегда был рядом, молчал, когда это было нужно, и мог поддержать беседу. Конечно, не самую благородную, в основном рассказывал о жизни в деревне, откуда он родом. Дошло до того, что как-то после очередной попойки я ему рассказал, как вообще здесь появился. Он в этом усомнился. А я, несмотря на сильное опьянение, провел ритуал, после которого он выучил русский язык. Сам не знаю, зачем я это сделал. Это все алкоголь, будь он неладен. На следующий день я его чуть не убил, опасаясь, что начнет кому-нибудь про меня рассказывать. К счастью, смог сдержаться. Воином он был не из болтливых, и эту тему он ни разу не поднимал, что радовало. «Королевская армия не сможет сходу взять город», успокаивающе сказал я. «Не суетись. Первые отряды уже вошли в столицу, господин», виновато сказал Альхам, как будто сам их провел. «Вас предали! Им открыли ворота!» Я подошел к окну и грязно выругался. По городу действительно маршировали вражеские солдаты, шустро продвигаясь к замку. Кто-то оказался мне верен, потому что по пути то и дело вспыхивали ожесточенные схватки. Но, учитывая превосходство в людях, меня это вряд ли спасет. Замковые ворота тут же закрыли, но сомневаюсь, что они смогут надолго сдержать вражеские войска. Тем более в моем замке находилась вся моя знать. А ради того, чтобы спасти свои шкуры, они могут сами повязать бунтовщика и передать его властям. То есть меня, королю. «Грязные ничтожества! Предатели!» — рыкнул я, благоразумно забыв о том, что сам поднял этот бунт, хотя присягал на верность короне. «Альхам, закрой дверь и подопри чем-нибудь. Мне нужно все приготовить для ухода». «Куда пойдем?» уточнил слуга. «В мой мир!» усмехнулся я. «Не переживай, мы там свое вернем. После перемещения я наверняка потеряю большую часть магических сил, но они будут медленно возвращаться. Придется где-нибудь отсидеться и восстановиться, а уж потом заявлять о себе. Не помню, чтобы в моем мире были подобные мне люди. Я пока не решил, останусь на родине или отправлюсь в какую-нибудь другую страну. Не знаю, например, в Швейцарию или в Соединенные Штаты Америки. А может, в Германию. Видно будет. Неизвестно, как там все изменилось. В любом случае, первое время лучше никак себя не показывать. Целее буду. Жить я планирую еще долго. Благо, что в этом мире люди на самом деле живут намного дольше. Сказывается и то, что я маг. От подготовки к переходу меня оторвали громкие шаги за дверью, после чего требовательно постучали. «Именем его королевского величества! Открывайте!» — завопил кто-то, а голос был очень знакомый. «О как! Это же мои подчиненные, которые еще недавно были готовы целовать мне задницу, а сейчас переметнулись на сторону врага. Вот же твари!» Само собой, я проигнорировал требования. Вынести дверь сразу они не смогут. Будут меня опасаться. Я же маг. А кроме меня в замке больше нет магов. Вот и пусть пока орут и что-то требуют. «Альхам, не стой столбом! — обратился я к слуге, замершему с обнаженным мечом у двери. «Открой вон тот сундук и возьми столько монет, сколько сможешь унести». Сам я сгреб разные украшения, которых тоже было с избытком. Взял 3 магические книги, которые не успел освоить, и свою, куда записывал свои заклинания. Альхам парень крепкий, поэтому денег смог взять много. «Остальное оставим?» — спросил он, беззаботно глядя на содержимое сундука. «Подтащи их к окну и выброси», — приказал я. «Пусть лучше простым солдатам достанутся, чем этим скотам за дверью». Слуга тут же выполнил мой приказ. Снизу раздались радостные крики. Служивые обрадовались, что им на голову сыпется такое богатство. Явно не просто так под окном стояли. Скорее всего, меня караулили. Лучше бы с таким же энтузиазмом защищали городские стены. «Шагаешь сразу за мной», — приказал я слуге. «Портал быстро закроется». «Все понял, господин», — кивнул мужчина, после чего взвалил на себя ношу. «Ну, а теперь последнее». Хищно улыбнулся я. «Смотрю, уже начали грабить замок. Сейчас мы это дело исправим». Я встал посреди комнаты и начал читать заклинание. Мой замок начали обвивать магические потоки. Правда, на все здание моих сил явно не хватит. Но хотя бы что-то. Постепенно они начали разогреваться и вспыхивать вместе с комнатами, перекрытиями, деревянными конструкциями, мебелью и прочим. За дверью раздались громкие вопли. Пару раз стукнули, а потом все начали спешно разбегаться, покидая замок, который уже частично начал полыхать. На улице орали люди, готовые порвать меня на куски. Видите ли, не дал сволочам вдосталь пограбить мое добро. «Ну, дружище, пора в путь», — хлопнул я воина по плечу. «Иначе сами тут сгорим». «Какой же я вам друг?» — удивленно спросил Альхам. «Вы дворянин, а я...» «Там, куда мы отправляемся, дворян нет. По крайней мере, когда я был там в последний раз, их не было. Сейчас не знаю. К тому же я сейчас тот еще аристократ. У меня ведь уже ничего нет, так что не переживай. А ты один из немногих, кто мне верно служил. Потом подумаю, как тебя наградить. Ладно, об этом позже. Пора в дорогу. Забавно будет, если с переходом ничего не получится. Тогда у меня будет всего 3 пути. Сгореть заживо, мчаться по пылающему замку на улицу или прыгать в окно на радость ликующей толпы, готовой меня растерзать, как неоправдавшего надежд дворянина. Все прошло просто замечательно. Я вошел в портал. Следом за мной проскочил мой охранник и единственный друг. После этого я почувствовал покалывание по всему телу и сильный озноб. А потом потерял сознание. «Господин! Господин!» Очнулся из-за того, что Альхам меня тормошил. «Вы в порядке?» «В порядке!» Кивнул я и поднялся. Магический резерв скукожился до ничтожных размеров, что меня сильно опечалило. Но к подобному я был готов. «Мы где?» «В лесу», — улыбнулся воин. «Не знаю, где точно, не хотел оставлять вас одного. Мало ли, какой зверь выйдет. Вот, господин, покушайте, я зайца подстрелил». «Начинаю уже говорить по-русски», — приказал я. «Надо привыкать». «Хорошо, господин», — покладисто кивнул воин, после чего всунул мне в руку чашку с варевом. «Вот же голова, а я ведь о еде даже не подумал, а надо было». Привык, что мне всегда все приносят, и о таких мелочах не нужно заботиться. «Долго я провалялся», — уточнил я, жадно поедая предложенную еду. «Больше суток», — сообщил мне воин. «Никто нас не беспокоил?» «Нет, господин, только там, на востоке, постоянно что-то громыхало. А еще...» — мужчина понизил голос. «В небе летали какие-то здоровенные механизмы». «Это самолеты», — усмехнулся я. «Привыкай». Ты еще откроешь для себя много нового. А что громыхало? Не знаю, но это точно не гроза, вздохнул мужчина. У меня шрам ныть начинает, если гроза. Сейчас с ним все в порядке. Ладно, разберемся. Дорогу хоть одну нашел? Нет, старался от вас не отходить, виновато сказал Альхам. Недалеко отсюда видел тропу. Может пойти по ней? По моим расчетам, я и должен очутиться в лесу недалеко от города. Кстати, с одеждой мы тоже не угадали. Не успели подготовить более подходящую. И не знал, какая сейчас мода. Но можно было приказать сшить что-то наподобие джинсов. Сейчас я был в балахоне, а Альхам вообще в доспехах. По нам сразу видно, что мы местные жители. Впрочем, сойдем за реконструкторов. Я помнил, что имеются такие граждане, воссоздающие разные исторические события. «Ты покушал?» — заботливо спросил я у воина. «Покушал», — кивнул он. «Вот и отлично. Копай яму, нужно захоронку сделать, чтобы никто не нашел наше добро». «Мне не тяжело нести», — заметил мужчина. «Я могу». «Не можешь», — оборвал я его. «Нас за такое количество золота могут просто убить или арестовать. Стражники где-нибудь на проходной задержат. В общем, делай, что тебе говорят. А завтра выйдем к людям и подумаем, куда нам податься и что делать. Нужно решать вопрос с жильем и с нашей легализацией». «С чем?» – удивился мужчина. «С тем», – огрызнулся я. «Документы нужны, а у нас их нет. А нас в этом мире вообще нет никакой информации. Ладно, думаю, деньги решат эту проблему. Когда спрячешь наше добро, тоже отдохни. А кто будет охранять ваш покой? На сигнальную сеть моих сил хватить должно. Она и будет нас беречь. Несмотря на то, что я был в отключке целые сутки, уснул довольно быстро. Перед этим раздумывал, как лучше выйти в люди и что делать в первую очередь. За прошедшее время могло многое измениться. И наверняка изменилось. Сначала требуется внимательно осмотреться. Имя я свое помнил. Скворцов Константин Сергеевич. Можно переодеться и изобразить потерявшего память, а со временем приобрести документы. С Альхамом такой фокус не пройдет, он имеет только имя. В том мире к имени простолюдина просто добавляли деревню или город, в котором он живет. Например, Константин из Москвы, ну и прочее. Так что завтра придумаем ему фамилию и отчество, и, скорее всего, поменяем имя, а с документами решим позже, когда разбогатею и обзаведусь связями. За ночь нас никто не побеспокоил. Зато утро преподнесло неприятный сюрприз. Проснулся я рано из-за гула. Альхам уже не спал. Открыв рот, он глазел в небо, где летела группа самолетов. Не слишком высоко. Удалось даже разглядеть кресты на крыльях. Эти самолеты вроде бы назывались юнкерсами. «Может, кино снимают?» Задумчиво пробормотал я, не особо поверив в сказанное. Грохот на востоке снова возобновился. Можно было даже рассмотреть далекие дымы. «Господин, я вас не понял», — посмотрел на меня Альхам. «Меня зовут Константин, если по-простому Костя. Запомни это, и больше никаких господ. Ты у нас теперь Юрий Григорьевич Грушин. Запомнил?» «Угу», — заулыбался мужчина, — «как настоящий дворянин». «Ты и есть дворянин», — проворчал я, — «только не наследный, сам же от земель отказался. Впрочем, я сейчас тоже голодранец. Нам нужно найти...» Договорить я не успел. Самолеты летели медленно. Они как раз только пролетели над нашими головами, как на них обрушились три наших истребителя, сходу подбив один из самолетов. Он завалился на левое крыло и рухнул. Его никто не покинул. Правда, советские летчики тоже недолго радовались своей победе. Их атаковали немецкие истребители. И надо сказать, что на съемке фильма это, похоже, не было. Свою прошлую недолгую жизнь я прожил в небольшом городке совсем рядом с Уральскими горами. Очутиться я должен был тоже там, а не где шли бои Великой Отечественной войны. Тем более она давно прошла. Может быть, на это так повлияло перемещение моего слуги? Но в любом случае нужно разбираться. Тем временем два наших самолета сбили. А третий ушел на восток. Видно, закончились боеприпасы. Одного из летчиков расстреляли, а вот второму повезло больше. Он смог приземлиться. «Затуши костер», — приказал я Альхаму, то есть теперь Юре. Я назвал его по имени директора нашего детского дома. «Так надо же сначала еду разогреть», — возразил Альхам. «Холодная ведь. Туши, иначе нас сейчас самих разогреют», — проворчал я. «Хватит спорить. Сейчас перекусим и пойдем искать поселение. Нужно кое-что выяснить. Если мои подозрения оправдаются, то ничего хорошего нас не ждет. У нас нет никакой правдоподобной легенды. Любой гражданин может подловить на несоответствии. Конечно, у меня имелся дорожный костюм, который я на себя надел, заставив Юрия снять с себя броню и остаться в одном поддоспешнике. За местных жителей нас тут может принять только слепой. А охраннику с его акцентом вообще рта лучше не открывать. Куда нам теперь идти, я понятия не имел. В Москву или в Сибирь податься? Так туда еще нужно добраться. И что мне там делать? Я не собирался подыхать в нищете где-то в лесу. В Европу тоже не вариант. Она почти вся под немцами и их союзниками. Еще быстрее поймают. Да и не собираюсь я на них работать. Конечно, я не самый хороший человек. Много всего нехорошего за моей душой числится. Но работать на фашистов точно не стану. Если прознают, кто я такой, то наверняка пожелают изучить. Но мне кажется, советские власти тоже этим заинтересуются. В общем, ситуация не самая приятная. Можно рвануть в Америку, но туда нужно как-то попасть. А как это сделать? Добраться до Чукотки, а оттуда рвануть в Америку? Это тоже нереализуемо. В общем, сначала надо выяснить, прав я или нет, а уже потом решать, что нам делать и как себя вести. Юра снял доспехи, но бросать их в лесу не пожелал. «Они ведь зачарованные», — жалобно сообщил он мне. «Пригодятся. Вдруг разбойники нападут или еще кто. А мне нужно вас защищать. Ну, тогда тащи их, пока не надоест. Потом можешь выкинуть. А будешь греметь, сам выброшу», — разозлился я на тугодума. «От разбойников он меня защищать собрался. Если все так, как я думаю, то опасность намного серьезнее». «Тем более», — ничуть не смутился воин, — «защита всегда нужна». Мои вещи тоже были зачарованы. Не поленился. Сам зачаровал после покушения. Много сил потратил. Но все же лучше быть под хорошей защитой. Стрелу и арбалетный болт они держали. А вот как справиться с пулей, это неизвестно. Вот мой охранник таким похвастаться не мог. У него только доспехи. Так что лучше не нарываться. Как уже было сказано, только слепой нас мог принять за местных жителей. Одет я был очень хорошо. Вряд ли кто-то здесь видел одеяние такого качества. Достаточно посмотреть на мой ремень, который был инкрустирован драгоценными камнями, как тут же можно расстреливать, как буржую. Правда, свой ремень я спрятал под одежду, меч тоже. Я неплохо им владел. В какой-нибудь непростой ситуации он мог пригодиться. Меч тоже с драгоценными камнями и стоил немалых денег. Сапоги с серебряными пряжками. В общем, одет я не как коммунист. А Юра тоже не отставал, хоть и выглядел немного беднее. Я бы вообще выбросил все оружие и одежду. Но воин прав, она зачарована, а значит, при случае может спасти жизнь. До деревни мы дошли часа через три. За это время никого не встретили. Один раз в стороне разгорелся бой, но соваться туда мы не стали. Несколько раз видели группы самолетов, которые летели на восток. Туда, где постоянно громыхало. За пройденный путь мне удалось убедиться в том, что мы попали на Великую Отечественную войну, причем в ее самое начало. Вроде бы немцы только в первое время так нагло летали, почти не опасаясь нашей авиации, хотя кто знает, как там все было на самом деле. К нам в детский дом как-то приходил ветеран на 9 мая, но он был пехотинцем, а не летчиком, а на фронт попал в середине войны. К тому же, есть у наших властей привычка переписывать историю. На мой взгляд, это самая неточная наука. Деревенька состояла всего из десятка домов. Никаких флагов, немецких или советских, я не увидел. Оглядев своего охранника еще раз, я тяжело вздохнул. Он до сих пор тащил баул с доспехами. Может и правда позволить ему надеть их? Так будет удобнее идти. «Господин, почему стоим?» – спросил меня Юра. «Пойдемте». «Не господин, а товарищ», — проворчал я. «Стой тут, я один схожу». «Вдруг нападут», — забеспокоился мужчина. «Давайте я здесь доспехи оставлю и в случае чего прикрою». «Жди тут и наблюдай со стороны», — приказал я. «Считай, что мы в окружении врагов». «А это разве не ваши земляки?» — удивился воин. «Господин, я думал, если ты еще хоть раз назовешь меня господином в присутствии местных, то меня тут же прибьют. Идиот!» — обозлился я. «Называй меня по имени или товарищем. Тупоголовый ты осел. Мы и без того на местных не очень-то похожи». «Я все понял», — закивал Юра. «Вон какая-то женщина к колодцу пошла. Все, пойду с ней поговорю». Глава вторая. «Жди». Мое приближение заметили сразу. Женщина явно напряглась. Сразу поняла, что я не из здешних краев. А учитывая, что идет война, так вообще неизвестно, как себя вести. Тем не менее, убегать она не стала. Остановилась и стала ждать моего приближения. «Добрый день», — вежливо сказал я и улыбнулся. «Вы еду не продадите? В второй день не кушал. Добрый, кивнула женщина. А вы кто такой будете? Человек, пожал я плечами. Так что с едой-то? Есть кое-что, кивнула она. Хорошо, хоть сразу не послала. Конечно, можно было сходу спросить, какой сейчас год, как и то, где мы находимся. Но решил повременить и осмотреться. Немцев тут нет, наших тоже. Чего торопиться? Я имею в виду вояк. Так откуда вы сюда пришли? Снова спросила женщина. Одеты прилично, и не похоже, что долго по лесу бродили. У нас тут уже окруженцы были. Вот же, а я и не подумал о том, что одежда чистая. Вряд ли получится рассказать историю о том, как я от фашистов по лесам бегал. Из Польши иду, брякнул я то, что первое пришло мне в голову. А одежду можно менять, поэтому не испачкалась. Само собой, она мне не поверила, но допрос прекратила. Причем даже имя свое не назвала. Партизанка. Сделала вид, что не услышала. Впрочем, мне ее имя без надобности, так что не обратил внимания. Женщина завела меня в дом, где кроме нее никого не было, а сама вышла, сообщив о том, что сходит к соседям и чего-нибудь попросит. Мне это было на руку. Пока ее не было, я успел оглядеться. Правда, не нашел ничего интересного, что подтверждало бы время, в которое я попал. К сожалению, еду женщина не принесла. А ждал я ее довольно долго, и когда вышел из дома, то обнаружил, что народу прибавилось. Местные уже не прятались. Зачем, если я один, а против меня сразу 5 человек? Все вооружены. У 4 имелись винтовки, к которым уже были примкнуты штыки. А у командира, как я понял, еще и пистолет в кобуре. «Кто такой?» — строго спросил мужчина. Я понятия не имел, какое у него звание. Не разбирался. На воротнике ромб с квадратиком. «Покажи документы». «Нет документов. Потерял», — развел я руками. «Зовут Константином». «Фамилия и отчество какое?» «Скворцов Константин Сергеевич». «Откуда родом?» «Из Польши». На этом допрос прекратился. Помешало новое действующее лицо. «Мой охранник». Видно, он сразу заметил неладное. Кое-как нацепил на себя броню и теперь мчался на помощь, топоча своими сапожищами. «Это еще кто такой?» — удивился командир группы. «А ну стоять! Стрелять буду!» Теперь почти все, кроме одного бойца, стали целиться в моего охранника. Но нисколько его не смутили. Я мог убить этих ребят. Они стояли близко, но не хотел этого делать. Они все же свои, тем более у Юры нагрудник. И они в него и целятся в надежде на то, что смогут пробить. Я был уверен, что не получится, поэтому ждал. Командир еще несколько раз приказал остановиться. А потом один раз все же пальнул. И на этом стрельба закончилась. Как выяснилось, у бойцов больше не было патронов. Только у командира в пистолете. И то всего один. «В рукопашную!» — заорал он. «Юра, не вздумай их убивать!» Приказал я, не обращая внимания на ошарашенного бойца, который штыком чуть ли не упирался мне в живот. Просто угомони и все. Надолго схватка не затянулась. Местные бойцы, непривычные к таким противникам, они не струсили, сопротивлялись отчаянно. Несколько раз пытались проткнуть моего охранника штыком, но все равно потерпели сокрушительное поражение. Юра легко парировал все удары, и это можно было понять. Все же этих бойцов натаскивали на других противников. Он услышал мой приказ и просто оглушал красноармейцев плоской стороной меча. «Не стоит этого делать, приятель!» — посоветовал я охраняющему меня бойцу. «Мы вам не враги, ничего плохого не замышляем». Парень оказался совсем молодым, где-то 18 или 19 лет. В отличие от нас, они выглядели намного хуже. Грязные, хоть и видно, что пытались привести одежду в порядок, небритые и усталые. Как мне кажется, пришли они незадолго до нашего прибытия и решили немного отдохнуть. «Вы кто, такие?» Командир отряда прижимал к колбу ладонь. Мой охранник сильно его приложил. «Мы люди. Я присел около него. И вам точно не враги и не шпионы. Что тут узнавать? Сколько домов в деревне? Сам виноват, что все так произошло. Нечего было в меня оружием тыкать. Я тебе буду вопросы задавать, а ты отвечай. Не переживай. Военные тайны выведывать не собираюсь. Итак, где мы находимся?» «Ты что, совсем дурак?» Командир, похоже, на самом деле искренне удивился. «Господин, может отрубить ему руку?» Тут же уточнил Юра, перехватывая меч поудобнее, чтобы следил за своей поганой пастью. «Меня зовут Костя». «Костя! Ослиная твоя голова!» Рыкнул я, а вояка тут же нахмурился. Слово «господин» подействовало на него, как красная тряпка на быка. «А ты что уставился? Отвечай на вопрос!» «Белорусская Советская Социалистическая Республика», — пожал плечами мужчина. Судя по всему, он вообще не соображал, что тут происходит. «А число сегодня какое?» — задал я новый вопрос в надежде на то, что он скажет и год. И мужчина не подвел. «27 июня. Если и год не знаете, то 41-й». «Твою ж мать!» — выругался я. «Так и знал». «А вы кто такие?» — не унимался командир. «Куда идете? Вы не похожи на шпионов». «А ты уже много шпионов видел?» — усмехнулся я. «Иди воюй, умник!» «Юра, чувствую, пожрать нам здесь не дадут. Пойдем отсюда». Мы спокойно вышли из деревни, да и что они могли нам сделать без патронов? А связываться с моим охранником — плохая затея. К тому же все солдаты были сильно измождены. Мы снова углубились в лес, и я уселся на поваленное дерево, чтобы немного подумать. Было о чем. Все мои подозрения подтвердились. Мы не в моем времени. Уж не знаю, как так получилось. Но магия творит чудеса. В прошлом мире на разное насмотрелся. Не особо был удивлен. Плохо, конечно, но я почти не помнил историю и не знал толком, что сейчас происходит на фронте. Вроде бы в июне началась битва за Минск, которую наши войска проиграют. Потом фашистская армия пойдет дальше до самой Москвы, где будет остановлена, а вся эта территория на долгое время будет под оккупантами. Теперь еще местные знают о необычайной парочке, блуждающей в лесу. Впрочем, меня это мало беспокоило. Ну, появились два непонятных человека. И что из этого? Им сейчас не до нас. Можно попробовать перейти через линию фронта. Но что мне это даст? Написать письмо Сталину? Так это глупо. Я даже не знаю каких-то особых дат. Разве только когда началась Сталинградская битва и осада Ленинграда. Но и эти даты примерные. И еще то, что там погибнет много гражданского населения, в том числе детей, потому что их не успеют вывести. Меня просто не пропустят. И если немцы не поймают первыми, то запросто свои пристрелят. У наших отступление, ловят шпионов. Такую пару точно не обделят вниманием. Могут и под расстрел подвести. С другой стороны, а вдруг это все неправда? Что позже разные граждане рассказывали и при малейшем подозрении сразу не расстреливали? «Костя, что делать будем?» Устав просто стоять, спросил меня Юра. «Куда пойдем? Врагов бить?» «Я думаю», — вздохнул я. «Получается, тут чужая территория?» — уточнил мужчина. «Если вы так всех опасаетесь, почему мы тогда этих солдат не убили?» «Похоже, для нас теперь везде чужая территория», — вздохнул я. «А эти солдаты как раз свои, только мы для них чужие. Тогда нужно было идти с ними. Почему не пошли?» «Потому что мы для них чужие. Присядь. Наверное, мне нужно тебе кое-что рассказать, иначе еще проблем огребем». Сначала я рассказал ему все, что знал о революции, а потом и о Великой Отечественной войне. Несколько раз упомянул о том, что к господам тут, мягко сказать, не очень хорошее отношение. Также проблема была в том, что мы никак не можем подтвердить свои личности, и для этого не нужно даже отправлять запросы. Так смогут расколоть, особенно Юру. К тому же во время допроса могут пару раз дать в морду, чтобы не расслаблялись. В этом случае мой охранник тут же кинется меня защищать, и его могут застрелить. Прорваться в Европу мы не сможем. Там тоже не так все благостно, как и в Советском Союзе. В общем, к своим мы прорваться могли. В этом я уверен. Но чего врать самому себе? Страшно. Вот и не знал, что делать. Можно было сказать, что мы из-за рубежа. Иностранцы, сочувствуем Советскому Союзу и прочее. И тут беда, спалимся при первой же проверке. Боевые маги всем нужны, как-то неуверенно сказал мой охранник. Если будут знать правду, в лучшем случае нас отправят в больницу для душевнобольных, рассмеялся я. В этом мире нет магов, а учитывая, что мы отступаем, нас с тобой скорее расстреляют, чтобы не возиться с идиотами. «Можно будет доказать», — напирал Юра. «Подумают, что показываем им фокусы», — пожал я плечами. А если поверят, то попытаются изучить, что меня тоже в корне не устраивало. Может быть, ты сам предложишь план действий? Взглянул я на вытянувшееся лицо охранника. А чего тут думать? Заулыбался мужчина. Давайте просто затаимся. Когда бои уйдут дальше, и станем нападать на врагов и всех убивать. Может, получится собрать отряд. Помню, когда я был совсем маленький, то мой батюшка... Знаю, отмахнулся я. Рассказывал ты мне эту историю уже 1000 раз. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Авось и правда верных людей соберем, а дальше видно будет. Пришлось еще объяснить охраннику, какое оружие здесь используют, и что ему не стоит подставляться. Доспех может не выдержать выстрел. Такая новость ему не понравилась. С трудом удалось его уговорить не надевать шлем, а нагрудник со временем спрячем под плащом. Будет вроде бронежилета. Ну, вот такой необычный бронежилет. Свою одежду я менять не захотел. Больно тут опасно. Со временем покроется грязью и станет меньше заметно, из какой ткани она сделана. Будет неплохо, если на самом деле соберем отряд, перед которым рано или поздно я смогу открыться. К сожалению, раскрыть свои возможности мне пришлось раньше, чем хотелось бы. Постоянно заниматься охотой мы не могли. Идут бои, вся дичь пуганная, не местных же нам грабить. Да и опасно было заходить в поселение. Нам очень сильно повезло, что на нас никто не вышел. Тут полно окруженцев, которые прорывались к своим. За ними по пятам шли немцы, отлавливая такие группы. На следующий день, когда мы брели по лесу, чтобы выйти к дороге, недалеко от нас загрохотало. Вскоре отдельные выстрелы перешли в серьезную перестрелку, где явно сцепились немаленькие группы. Бежать сразу на выручку я не стал. Большие группы нам не нужны. Вместо этого мы дали крюк, чтобы избежать столкновения, а вскоре вышли к полю, на другой стороне которого располагалась еще одна деревня. По этому полю мчалась девочка лет 15, не больше, а за ней 3 фашиста. Они лопотали что-то на своем и радостно скалились. Было понятно, с какой целью ее догоняют. Тут еще и Юра отличился. Он просто встал и махнул рукой, чтобы девчушка немного изменила направление и бежала к нам. Подумаешь, 3 солдата без брони, а то, что у одного из них в руках автомат, моего охранника не особо тревожило. Если бы не я, он бы кинулся им навстречу. Девушка его заметила, причем не удивилась внешнему виду. Видимо, хотела хоть где-то получить помощь. Фашисты тоже не оставили здоровяка без внимания. Автоматчик вскинул оружие и дал очередь, чтобы не зацепить девчонку. Довелось мне где-то читать, что в первое время немцы были слишком расслабленные. Видно, сказывались первые легкие победы. Поэтому не считали большинство наших солдат серьезным противником. А Юру наверняка приняли за местного дурачка. Благо, что он не показал им свой меч. Залег рядом со мной. Какими бы отморозками ни были фашисты, врываться в лес они не стали. Но и отпускать свою жертву тоже не желали. Дали еще одну очередь, отчего девушка вскрикнула и покатилась по земле. Мой охранник вскочил и помчался на немцев. Ну а я поднял руку, с которой слетела искра и насквозь пробила одного из немцев. Он даже не понял, что произошло. Схватился за грудь в том месте, куда я нанес удар. Но крови не было. Он с ужасом смотрел на свои руки, пока не упал. Тем же способом я убил 2-го немца, а 3-м занялся мой слуга. Тот был вооружен винтовкой, часто стрелять не мог, но как минимум 1 раз Юру достал. Правда, не остановил его, а только заставил прибавить скорость. Я метнулся к девушке, которая постановала в пшенице, и подхватил ее на руки. Она была ранена в ногу. Ранение вроде бы несерьезное, кость не задета, но сама идти не могла. «Собери оружие!» — крикнул я своему охраннику. «Да поживее!» Вместо того, чтобы схватить оружие, Юра поволок трупы в лес. Причем получалось у него это очень ловко. 2-м он просто связал руки и тащил их за собой, как вязанку, а 3-го взял во 2-ю руку. Само собой, за бегством девушки и ее преследователями наблюдали из деревни. Причем фашисты. Быструю расправу они заметили. Особенно то, как одному из несостоявшихся насильников снесло голову. В нас начали стрелять. Пришлось углубиться в лес. А потом бежать, как зайцы, стараясь увеличить дистанцию. Бой в лесу продолжался и даже понемногу смещался дальше, но нам от этого было не легче. Бегать я уже давно отвык, да еще и с ношей на руках. Думал, что у охранника хватит мозгов бросить тела, но когда обернулся, понял, как сильно заблуждался. Оружие фашистов уже висело у него на шее, а трупы он зачем-то тащил с собой. Только минут через 30 мы остановились. Погоня вроде бы прекратилась. А может, просто потеряли след? Возможно, эти вояки очень торопились на фронт, ведь идут бои. Отсюда все очень хорошо слышно. Уф! Выдохнул я и положил девушку на траву, после чего улегся сам. Ноги гудели. За все время бега она даже не пыталась вырваться, только зажимала рану на бедре. Рана пустяковая, больше испугалась. Крови натекло совсем мало. Она посмотрела на меня как-то виновато и улыбнулась. Но улыбка быстро сползла с ее лица, когда девушка увидела, что с собой приволок Юра. «И зачем ты их сюда притащил?» — возмутился я. «Своего барахла мало или понравились?» «Так я не все снять успел», — ничуть не смутился мужчина. «Вот и захватил». «Так сними сейчас», — приказал я, — «и оттащи их подальше отсюда. Видишь, девочка пугается». «Красавица, тебя как зовут?» «Василиса», — прощебетала она. «Бойкая девочка, только видно, что старается не смотреть на трупы. Прямо кремень. Пытались изнасиловать, ранили. Потом мчалась по лесу, увидела три трупа, и хоть бы что. Разве что старается на них не смотреть. Но голова предательски поворачивается в их сторону и иногда на моего охранника, который без зазрения совести выгребал все, что считал для себя ценным». «Васька, значит», — усмехнулся я. «Василиса», — поправила девушка. «Васькой меня только дедушка называл». «Так вот, Васька, меня Костя зовут, а это Юрий, так и называй. А бояться его не надо, он же воин, вот и воюет, как умеет», — улыбнулся я. «Ты откуда тут взялась? Война же кругом идет». «Уйти не успели, да и не хотели», — вздохнула девушка. «Тем более наши все равно скоро вернутся и побьют немцев». «А в деревне у тебя кто-то остался?» — уточнил я. Таскать за собой сопливую девчонку очень не хотелось. «Но не бросать же!» «Бабушка!» — Василиса тяжело вздохнула. «А как же дед, который тебя Васькой называл? Он умер 2 года назад. Вдвоем живем». Спрашивать насчет родителей не стал. «Сказано же, только бабушка осталась». «Вот тоже проблема. Возвращаться ей точно нельзя, пока немцы не уйдут. А на их место наверняка позже подойдут другие части. Деревушка не маленькая. Нетрудно представить, что ждет эту девушку. Красивая, стройная, большие зеленые глаза. Фашистам плевать, что она еще ребенок. Точно снасильничают. Если не эти, так другие. Немцы деревню разграбили. Сначала одни, а потом пришли другие», — вздохнула девушка. «Видно, хотела выговориться. Первые еще нормальные были, а эти как звери. Корову нашу застрелили. Бабушка велела мне бежать и спрятаться. Только я не успела». «Давай я ногу перевяжу», — спохватился я. «Да не надо, и так пройдет», — покраснела девушка. «Давай, давай, и не бойся, я врач. Юр, дай мне чистую тряпицу, ногу перевязать». Охранник тут же перестал обирать трупы и примчался ко мне с обеспокоенным лицом. Но, осмотревшись, понял, что помощь нужна не мне. «Совсем не больно», — порадовалась Васька, когда я принялся перематывать ей ногу. «Конечно, откуда боли-то взяться, если тут всего лишь царапина, а я немного добавил магической силы». Юра притащил и высыпал мне под ноги трофеи. Снял вещи даже с тех, которых убил я. 2 автомата, несколько магазинов к ним, 1 винтовка, разумеется, все немецкое. Имелась даже шоколадка, которую я вручил девочке, ну и еще разные мелочи, фляжки и прочее. Я взял 1 автомат и покрутил его в руках. Вроде бы ничего сложного, разобрался быстро, но не рискнул его разбирать и чистить. Есть опасность, что не смогу собрать его обратно. Винтовку вообще думал выбросить, не хотелось тащить лишний груз. Автоматы будут получше. Мы так увлеклись разглядыванием оружия, что не заметили, как нас окружили. Юра тоже балбес. Внимательно смотрел за тем, как я клацаю оружием. Видимо, тоже хотел научиться им пользоваться. «Руки вверх!» скомандовали нам, отчего мы втроем дружно вздрогнули. «Мужчина, только не надо опускать руки, а особенно направлять на нас оружие». «Дядя Миша!» — — радостно взвизгнула Василиса. «А я думала, что вас убили! Такой фриц еще не родился, который меня убить сможет!» — усмехнулся мужчина, пристально разглядывая меня, хоть мой охранник и выглядел колоритнее. «Группа людей, около 20 человек, но, как мне кажется, имелись тут и другие товарищи, только вокруг нашей стоянки. Похоже, это тоже окруженцы, явно не местные жители, все солдаты, в форме, есть уже взрослые мужчины. Меня сейчас сверлил взглядом крепкий командир. В отличие от своих подчиненных, он даже выбрит был. В бою они поучаствовали, у него рука перебинтована. Какое звание, понятия не имею. На воротнике красная полоска и два прямоугольника на нем. «Смирнов, Артем Дмитриевич», — представился он, ладно, хоть сходу допрос не стал устраивать. «Скворцов, Константин Сергеевич, можно просто Костя. Я не слишком гордый, а это мой друг Юрий. Я изобразил вежливость. Простите, а какое у вас звание?» «Майор». Мужчина как будто удивился. «Похоже, в Советском Союзе все в званиях разбирались, даже малые дети». «Они мне жизнь спасли, от немчуры отбили», — влезла в разговор Василиса. «Видел?» — кивнул майор, по-прежнему рассматривая меня. «Одеты вы, конечно, чудно». «Ну да, одежда нас выдает, но делать нечего. Наверное, всех смущает, что мой плащ с колпаком серого цвета, как форма немецкая. Но ведь видно, что к армии мы никакого отношения не имеем. По крайней мере, я». Вон Юра так вообще в нагруднике, с мечом и боевым ножом. Один из подчиненных майора подошел к куче оружия и хотел забрать его. Пришлось встать ногой на автомат. «Наши трофеи», — сказал я. «Мы немцев убили, нам их обирать, так что руки не надо тянуть». Солдат посмотрел на майора, видно, ожидая его реакции. Тут и еще один подошел. Что-то командиру шепнул на ухо. «Костя, пойдем пошепчемся без лишних ушей», — предложил мне командир. «Пойдем», — кивнул я. «Юра, тут будь и за нашим оружием следи». Мой охранник подошел к трофеям, совсем не обращая внимания на то, что в его сторону было оружие бойцов повернуто. Подошли мы к трем покойникам, которых мой охранник оттащил совсем недалеко. Тут два бойца стояли, причем у них на воротнике были зеленые полоски. Вроде бы пограничники это. «Интересно, вы воюете?» – проворчал майор. «Я своими глазами видел, как твой товарищ вот этому башку снес. Но как ты убил вот этих двух? Что это за вспышка такая? Что за оружие?» «Да и раны, смотри какие! Кровь вообще не текла. Два ранения. Одно точно в сердце попало. На вылет». «Бывает и такое», – пожал я плечами. «Какая разница, как врагов убивать?» «Я тебя пока по-хорошему спрашиваю», – повысил голос майор. «Что это за оружие такое?» «Спроси по-плохому». Я по-прежнему оставался спокоен. «Ты тут главный. Так вот, главным ты являешься для солдат, а не для меня. Так что на них ори. Или нас в предательстве обвинить хочешь? Считаешь, что мы тут страшные тайны выведываем?» «Арестовать!» — бросил майор пограничникам. «Плохая затея!» — оскалился я. «И не только для меня. Между своими бойню хочешь устроить? Фашистов тебе мало. Или там они с оружием могут и ответить. А тут двух человек разоружили, так что можно показать свою невероятную храбрость». «Ладно», — майор выдохнул, но пограничником махнул. Они уже шагнули ко мне, а я поднял ладонь, что явно заметил командир отряда. «Кто вы такие? На местных не очень похожи». «Мы из Польши», — стал я дальше гнуть свою линию. Правда, пришлось прикусить язык, потому что мужчина мне что-то сказал, причем на польском. «Не понимаю вас», — вздохнул я. «Ну и чего же ты тогда врешь, что из Польши сюда пришел?» — зло спросил командир. «За идиотов нас считаешь? А французский язык вы знаете?» — спросил я. «Просто перепутал. Мы из Франции сюда пришли». «Слушай, парень», — голос майора стал угрожающим, — «я ведь по-хорошему с тобой разговариваю. И происходит это потому, что видел, как вы немцев убили. Тем не менее, испытывать мое терпение не стоит». «Не понимаю, почему вас так вообще беспокоит наше происхождение?» — возмутился я. «Мы с вами на одной стороне. К вам пока не собираюсь. Так что можем просто разбежаться. Кстати, вы тут недолго торчите. Вам разве на фронт не надо? К своим пробираться?» «К своим», — повторил майор. «А ты к своим не хочешь?» «Нет, не хочу. По тылам немецким бродить буду. «Больно у вас солдаты и офицеры нервные». «Вот оно что!» — покивал своим мыслям майор. «Так вы у нас из благородных». «Пусть будет так. Какая разница?» — пожал я плечами. «Считай нас за кого хочешь. Если я тебя посчитаю за предателя, то вынужден буду расстрелять». «Как же с вами сложно!» — тяжко вздохнул я. «Кругом у вас одни предатели». Закончить фразу не успел, потому что примчался один из дозорных, сообщивший нам о том, что немцы идут, прочесывают лес. «Проснулись, голубчики!» Вступать в бой майор не стал. Вместо этого он оставил небольшой заслон и начал уводить группу. Ну а мы пошли следом за ними. Без крови покинуть их не могли, потому что командир приказал следить за нами. «Ладно, посмотрим, что дальше будет». Само собой, Юру тоже пытались допросить. Только вот ему на всех и на все было наплевать. Сразу же заявил, чтобы меня спрашивали. А он простой помощник. Даже когда мы пошли вперед, между нами пытались пролезть два бойца. Да только он их оттолкнул. Из-за неприятной ситуации, в которую мы попали, возмущаться никто не стал. Через 5 минут позади раздалась стрельба. Похоже, наш заслон в бой вступил. Правда, стих бой тоже быстро. Надеюсь, нашим удалось уйти. Василиса тоже бежала с нами. Опасалась возвращаться в родную деревню. И правильно делала. К сожалению, уйти без боя нам не удалось. Немцы догоняли, и понятно почему. В отряде было 4 раненых бойца, которые не могли идти сами, их несли. Ну а это сильно снижало скорость группы, хоть солдаты и сменяли друг друга. Позади нас догоняли, а когда мы вышли к большому полю, то увидели, что впереди цепью идут немцы, да еще и с собаками. Солдат, идущий впереди, тут же принял вправо. И мы помчались вдоль лесной опушки. Тут хороших дорог не было, так что немцы тоже не могли быстро перекидывать людей. Эх, если бы дождь пошел, то вообще бы прекрасно было. Вот как бывает. Вроде бы целые сутки никого не было, а сегодня целые толпы народа по лесам бродят, и все мечтают нас убить. Вскоре стало понятно, что зажали нас со всех сторон. Видно, немецкое командование приказало уничтожить группы, бродившие по их тылам, вблизи фронта. Думаю, тут не одна такая бродит. Один раз вдалеке снова услышали перестрелку. Избежать боя нам не удалось. Майор принял решение идти на прорыв. Мы подпустили одну из групп к себе поближе, после чего дали залп. Всех убить не смогли. Большая часть залегла и стала отстреливаться. Хорошо, что у них пулеметов не было. Само собой, нам затяжной бой не нужен был. Это понимали все. «Вперед!» — заорал майор и первым пошел в атаку. Бойцы рванули следом. «Ура!» — раздалось над полем. Несколько солдат упали, сраженные пулями. Но части удалось добраться до противника, после чего начался ожесточенный рукопашный бой. Магических сил у меня еще было мало, так что решил их поберечь. Зато имелся меч. Так что с ним в руке и кинулся на ближайшего ко мне немца. Правда, меня тут же опередил Юра, толкнул плечом, а сам схватился с немцем. Даже немного удивительно, вроде бы все вооружены огнестрельным оружием, а выстрелов почти не раздавалось. Неужели никто перезаряжаться не успевал? Я смог убить 2 фрицев, сам получил укол в спину. Правда, мой костюм штык пробить не смог, а после я нанес ответный удар. В результате непродолжительной схватки наш отряд уменьшился вдвое. 11 человек, из них 7 ранено. 5 идти сами не могли. Они и остались нас прикрывать. По крайней мере, те, кто в сознании был. А мы побежали по полю, стараясь добраться до рощи или очередного леса, промчаться по открытой местности. Мой охранник умудрился еще трофеев подсобирать. Когда он все успевал делать? И зачем одинаковые винтовки взял? Непонятно. Нужно научить патроны собирать, а не эту тяжесть таскать. Впрочем, она его ничуть не тяготила. Весь обвешан оружием. Еще и майору помогает идти. Ранение в живот получил. Немцы вывалили из леса, когда мы почти пересекли поле. Правда, им было не до нас. Раненые приняли свой последний бой. Трудно объяснить, что я сейчас испытывал где-то глубоко в душе. Впечатлил меня поступок раненых. Вот так вот, остаться насмерть, прикрыть отход тем, кто еще может сам идти, это достойно. Майор им не приказывал, они сами вызвались. Хоть 2 едва дышали, не стали просить им помочь и вынести. Все как один приняли решение сами. Конечно, у меня тоже имеется один здоровяк, которому прикажешь остаться, он останется на верную смерть. Но как вспомнишь, как меня все предали, так вздрогнешь. Как уже было сказано, я не самый хороший человек. Тем не менее, люди под моей рукой неплохо жили. Все же земли были богатыми. Когда же пришла пора постоять за меня, то большая часть просто предала, в первую очередь дворяне. Явно их просто подкупили. Вот и взбаламутили солдатам головы. Неприятно, но мало кто захотел меня прикрывать. Грабить замок принялись, скоты. Похоже, тут у людей мозги как-то по-другому устроены. Один за всех и все за одного. Правда, это их подозрительность из себя выводит. 6 человек смогли вырваться из западни. 7-й была Василиса. Повезло девочке. Майор был совсем плох. Юра его уже на себе тащил. Досталось ему крепко, штыком в брюхо. Едва только мы остановились, чтобы хоть немного дух перевести, как ко мне тут же подошел мой охранник. «Помрет», — сообщил он, причем на языке королевства, видно от волнения. «Надо помочь». «По-русски говори», — выдохнул я, заметив, как на нас все уставились. «Ну да, язык непонятный». «Помрет, надо помочь. Может, своими станут», — продолжал гнуть свою линию Юра. «Все равно без ваших возможностей не выживем. Не скроете вы это. Не бросать же его тут. Второй-то легко раненый, а этот помрет, если не поможете. Мы с ним в бой шли. Он меня один раз прикрыл даже. Врагов не прикрывают». «Мне кажется, что гораздо лучше было, если бы нас дома убили», — проворчал я. «Да и в огне недолго бы мучились». «Все вернете, я вам верю», — улыбнулся Юра. «Вы всегда получаете больше, чем теряете». Проигнорировав его высказывание, я достал нож и шагнул к майору, отчего 2 бойца тут же подняли свое оружие. «Вам в глотке эти стволы заткнуть», — рявкнул я. «Нет? Тогда отойдите в сторону и не мешайте». Склонившись над майором, тоже смотревшим на меня, я взял нож и разрезал его китель, после чего положил руки на рану, заставив его вздрогнуть. Забавно, но никто не пытался мне помешать или что-то еще сделать. Хоть один из бойцов и хотел перевязать своего командира, тоже отступил. Каким же немощным я себя в этот момент чувствовал. Просто не передать словами. Силы уходили быстро. Даже рану залечить не хватило. Пришла резкая усталость, которая быстро отступила. Впрочем, майор пока точно помирать не будет. А потом повторим процедуру. «Колдун!» — выдохнула Василиса, завороженно глядя на то, как кровь перестает идти. «Маг!» — машинально поправил я, после чего уставился на бойца, стоявшего с тряпкой. «Перевязывай его! Чего уставился? Кровь может заново пойти. Тем более лежать ему никто не даст». Судя по виду окружающих меня людей, вопросов у них было хоть отбавляй. Причем множились вопросы с геометрической прогрессией. Тут и магия, и очень непростой меч, который тоже пришлось засветить. Но не голыми же руками давить супостата. Конечно, я тоже пострелял, только вот рожок с патронами быстро кончился. Правда, обстановка не располагала к вдумчивой беседе. Потом поговорим. Ну и предложение им сделаю. Сейчас солдат Красной Армии меньше, так что за глотку взять не смогут и что-то требовать. Главное – выбраться из западни, в которую мы угодили. Немцы прекратили преследование, но мы все равно шли дальше и дальше, углубляясь в лес. Несколько раз лечил майора, которому стало намного лучше. Только вот уставал он быстро, крови много потерял. Тем не менее, принял командование на себя. «Все, привал!» – скомандовал мужчина. «Отдохнуть надо и решить, как к своим выбираться будем». «Юра, поесть что-нибудь сообрази. Вижу, у наших товарищей с этим делом не густо», — приказал я. На самом деле у бойцов еды не было, у Василисы тем более. Видел, как во время перехода некоторые срывали какие-то растения и их жевали, чтобы хоть как-то голод перебить. «У нас тоже запасы невелики». Здоровяк покопался в заплечном мешке, который даже не снимал, только когда останавливались. «Надо на охоту идти. После такой стрельбы вряд ли тут можно даже малую пташку найти», сообщил один из бойцов. «Только даром время потеряем, да и шуметь нельзя». «Найду», — проворчал охранник, после чего полез в свой мешок и достал оттуда лук, чем еще раз поразил всех в самое сердце. Он быстро натянул тетиву и ушел. пригрозив майору пальцем и дав одному из солдат котелок, мол, займись делом, воды вскипяти. В канаве, где мы и засели, повисла тишина. Один боец стоял в карауле, еще один возился у костра. Вода тут имелась, ручеек тек, вроде бы чистый и холодный, возможно, родник. Те же, кто маялся безделием,